Глава вторая. «О, что со мной!» — напевала она в течение многих недель. Кэтрин Филлипс была одной из великих английских поэтесс XVII века. Она написала элегию под названием «Одиночество», которую Пёрсел положил на музыку, без конца исполняемую во всем мире. Эти стихи пришлись как раз по ее жизни. Ее лицо осунулось, и тело подсохло, остались лишь кости, печаль и странная новая элегантность. Волосы у нее отросли, и она снова могла закалывать их в маленький пучок. Кожа туго натянулась и потемнела. Морская вода и термальный курс в Энгадине разгладили ее. Платья на ней выглядели прекрасно, чуточку просторные для худого тела, они не спадали красивыми складками. От постоянного плавания ее фигура стала стройной, стремительной. Она плавала всегда одна, гуляла одна, ела одна, читала в своем углу. «О, одиночество! Мой сладостный удел! Тебя я ночи поручаю!» Музыка Пёрсела постоянно возвращалась к этому рефрену, служившему ей ритмическим посылом. Вот и она всегда шагала в этом ритме, держась неизменно прямо, резкой, решительной поступью. «О, что со мной! О, одиночество!» Кэтрин Филлипс написала в своей элегии: «Глаз одинокий средь мирских сует, из глубины души взывает песней странной, бесплотный, как золотого солнца свет, волшебный, как экстаз природы первозданной. Рождение времени». Кроссовки становились все грязнее и грязнее, перепачканные, замызганные, с налипшей травой. Столько она ходила по острову. Из конца в конец, без устали, каждый день, по всем дорогам подряд, не пропуская ни одной, карабкаясь и спускаясь по склонам вулканов. Все ее сочинения уместились бы в тоненьком сборничке. Она играла очень мало, и то, что сумела создать, было уже записано на диске. Она никогда не доверяла первым исполнителям, да и последующим тоже. Не верила ни критикам, ни музыковедам, не осложняла себе жизнь встречами с ними, никогда не читала биографии, частную переписку, некрологи. Любила только сами произведения, а в них избранные отрывки. Музыка, оригинальная или переработанная, которую она высоко ценила, составила бы всего один небольшой том, книгу, которую можно было назвать «Рождение времени», если бы издатель согласился перенести на обложку слова Кэтрин Филлипс. Сущность переносится так легко. Однажды смутное предвестие привело ее в Милан. Таинственные силы, если и не нарушают течение дней, то, по крайней мере, иногда подбрасывают удачные мысли и пробуждают внезапные порывы. Она вошла в старый дом середины XIX века, нажала на старую кнопку слоновой кости, чтобы вызвать лифт. И к ней спустился старый лифт, застекленный дверцей, хрупкое сооружение из бразильского красного дерева. Она втиснулась внутрь, раскрыв две узенькие дребезжащие дверцы. Вышла из дрожащей звонкой стеклянной клетки и тревожно замерла перед тяжелой черной дверью миланской квартиры. Ее горло сжалось так же, как бывало прежде, чуть ли не до удушья. Она была одета в зеленую, бледно-зеленую юбку и черный свитер с высоким воротом. И вот она уже сидит за роялем, а маэстро стоит у нее за спиной. И она тщетно пытается объяснить ему, что за пьесу сочинила. Он ее не понимает. Не понимает, что она играет, не понимает, что она ему говорит. И когда рука учителя ложится ей на плечо, она вскакивает и убегает. Ибо жизнь между женщинами и мужчинами — это вечная гроза. Воздух между их лицами более напряжен, более враждебен, более жгуч, чем между деревьями или камнями. Иногда в редких случаях, в редких прекрасных случаях, молния падает прямо куда нужно и впрямь поражает насмерть. Это любовь. Каков мужчина, такова и женщина. Они падали, откинувшись назад, падали на спину.